«Вы не имеете права!» — визгливо заметил он, как только у него закончились проблемы с дыханием. Я наклонилась и задела его коленом, чтобы немного отвлечь Эдика от глупых мыслей, и стала рассматривать тетрадь и карту. Мышильда, сурово взглянув на конкурента, прошипела: «Старые вещи покупаем, новые крадем?» «На законном основании», — попробовал вскочить он. Я осуждающе взглянула, и Эдик немедленно затих. «Что там?» — спросила мышь, заглядывая в тетрадь. «Ерунда. А вот карта...» — я протянула ее сестрице. «Карта была чудовищно похожа на нашу. Стало ясно, изготовил ее человек, очень хорошо знакомый с нашим родовым гнездом». «Откуда карта?» — спросила я, поворачиваясь к Эдику. Тот закрыл лицо локтем и взвыл. «Наследство!» «Врешь, подлец!» — ахнула мышь. «Не может быть у нас таких родственников!» И с возмущением обратилась ко мне. «Отродясь, у нас в роду мелкие мужики не водились!» Мне хотелось сказать, что и женщин наших Господь не обидел, если не считать сестрицы. В семье, как говорится, не без урода и так далее. Но перед лицом внешней опасности раздоры в семье неуместны. Ряды должны сомкнуться и стоять насмерть на манер китайской стены. В свете этих мыслей я охотно поддержала Мышильду. «Да уж, этот субъект на нашу родню не тянет», переведя взгляд на субъекта, я сказала с леденящей душу угрозой: «А ну, гусь, выкладывай все как на духу!» Гусь поднялся, закинув голову в заоблачные дали, надеясь заглянуть в мои глаза, и устало опустился на тропинку, правда, на этот раз придав хилому организму более удобную позу. «И не хитри», — добавила мышь, — «не то худо будет». «Я начну кричать», — огрызнулся он. «Не успеешь», — заверила я. Эдик вздохнул и сказал с отчаянием: «Карта мне в наследство досталась от деда. Лежала на чердаке. Дом продали, стали уборку делать и нашли». «Ты чего выкручиваешь?» — разозлилась я, ткнув пальцем в карту. «Адрес на ней отсутствует. Как же тебя сюда черти вынесли?» «Дед отцу говорил, а отец мне. Есть дом, купец Калашников жил, богатей и перед революцией клад спрятал, а сам с катушек съехал. Новая власть ему не понравилась, а клад, может, лежит». «А дед твой откуда про клад знал?» — удивилась я. «Не знаю. Не очень в этот клад и верилось. У Калашникова трое сыновей было. Уж кто-нибудь-то к рукам прибрал?» «Ничего не понимаю», — удивилась мышь. «Выходит, этот тип наш родственник?» «Вряд ли», — скривилась я. «Какая-нибудь прадедова актерка проболталась. Падок был купец Калашников на женский пол. Через то и претерпел много». «Вопрос этот принципиальный», — разволновалась Мышильда. «Потому что если он нам родня, это одно. А если нет, то нечего ему возле нашего клада отираться». «Не вашего, а государственного», — открыл Эдик рот, чем очень разгневал Мышильду. «Поговори, вражина!» — пригрозила она и пнула сомнительного родственника ногой. «У нас с конкурентами один разговор». Сестрица выразительно провела пальцем по горлу. Эдик презрительно отвернулся. Я дала принадлежащие ему вещи и заявила доходчиво, но не без некоторой суровости: «Будем выяснять твое происхождение. Семья — это святое. Если родственник, в дело возьмем. А если приблудный, так лучше сразу собирай манатки. Иначе мы тебя по соседству складом зароем. А пока к дому подходить не смей». «Это несправедливо», — возмутился он. «Не исключая окончательно, что передо мной родственник, я решила проявить добрую волю и готовность к диалогу. Ладно, по терновнику можешь шастать и даже копать. Но если я увижу тебя по эту сторону тропинки, считай, ты уже инвалид. Уяснил, гад? Набросилась на него сестрица. Эдик поднялся и понуро побрел к дыре, дважды с неодобрением посмотрев в нашу сторону. «Он нам все дело испортит», — продолжала кипятиться Мышильда. «Не испортит», — заверила я ее. И мы пошли в дом. «Что делать будем?» — спросила сестрица. «Конкуренты наседают, а у нас даже плана нет». Я сказала, нужны перчатки. Жара вроде спала, приступим к работе. «Копать?» — обрадовалась мышь. А я ответила, «Крапиву дергать. Попробуем отыскать фундамент». Перчатки по нашей просьбе приобрел Евгений и даже принял деятельное участие в борьбе с крапивой. Мы безжалостно выдергивали ненавистное растение с корнями, сваливали все в кучу, а Евгений относил это добро в дальний угол сада, стараясь поплотнее уложить возле дыры в соседском заборе. Вернувшись оттуда в очередной раз, он с хитрецой заметил. «Посматривает». «Кто?» — не поняла я. «Жилец». «Эдуард, то есть. Наблюдает. Один раз даже голову в дыру сунул». «Вот ведь что делает!» — возмутилась мышь, и с удвоенной энергией взялась за крапиву. Работу мы закончили, когда уже смеркалось. К этому моменту удалось почти полностью освободить пространство, которое ранее занимал дом. Немного поползав на коленях, мы в скорости обнаружили фундамент внушительной каменной старинной кладки. Для наглядности очертили его мелом. Таким образом стал вырисовываться план дома. Мышильда принесла наш план, и мы попробовали разобраться, что к чему. Сразу же стало ясно, очень многое не сходится. Дом многократно перестраивался. Даже фундамент в нескольких местах был новый, кирпичный. Дальнейшим нашим изысканием помешала темнота. Мы вернулись в дом, едва сели ужинать возле открытого окна, чтобы насладиться вечерней прохладой, а если повезет, то и соловья послушать. Как под окном возникла бабка с востроносым хитрым лицом и заговорила. — Борисыч, не твоих ли девок ищут? — Что? — Кто? — ахнули мы, переглянувшись. — Да мужик какой-то. Бродит по улице и орет блажью. Лизавету какую-то зовет. — Гляньте, девки! Может, ваш кто? Мы поспешили на улицу. У калитки напротив притулился мужичок в белой панаме и в самом деле орал блажью. «Лизавета!» Даже в темноте и с приличного расстояния я узнала своего бывшего благоверного, поэта и исполнителя русских народных песен Самшитова Михаила Степановича. «О, гения черт принес!» — сплюнула Мышильда и с тоской добавила. «На что он нам?» Я не могла вот так сразу найти применение талантам предпоследнего и вынуждена была согласиться с сестрицей, что визит его совершенно не ко времени. Однако прежде всего гения следовало утихомирить. Ведь все соседские собаки уже подняли жуткий вой, и это тревожило граждан. «Михаил!» — грозно окликнула я его. Он отлепился от чужой калитки и нетвердой походкой направился ко мне, простирая руки и тихим повизгиванием выражая восторг от нашей встречи. «Богиня!» — проблеял он и рухнул мне в ноги. Скорее всего, он просто не смог устоять на своих, но все равно вышло впечатляюще. Обитатели четырех домов по правой стороне и пяти по левой дружно ахнули, а собаки враз замолчали.